Глава 22. На следующее утро в академию я заходил с опаской, ожидая чего угодно. Но на территории все было тихо. Не бегали по газонам и паркам неизвестные монстры и ожившие старые хозяева замка, не лезли из открывшихся проходов разномастные черти, а в небе над замком не возникали мистические знаки, сулящие гибель и разрушение. К месту, где открывался проход, я приближаться не стал. Так, издалека поглядел, убедившись, что стена на месте. И, окончательно успокоившись, отправился в аудиторию. Стоило, конечно, предупредить ректора, что такая ерунда произошла, но как-то не хотелось опять говорить, что у Академии проблемы, и опять из-за меня. К тому же не факт, что проблема есть. Но открылся проход и закрылся обратно. Что такого? С момента, как тут Академия сидит, столько времени прошло. По идее, любая тварь уже сдохнуть должна была, если там и была когда-то. Может, и обойдется. Занятия тоже начались как обычно. Первую пару была каллиграфия, где студенты учились правильно выводить магические руны. Затем пара истории магии, где мы поговорили о периоде до катаклизма. Вернее, разобрали некоторые полулегенды, описывающие то время. Со скепсисом я к ним относился в первую очередь потому, что историки слишком уж явно идеализировали тот период и древних магов в частности. Чувствовалось это в манере изложения, в описаниях, в личностной оценке, которой грешили многие авторы. Не люблю такое. История далеко не всегда приятная штука. Но сознательно, в угоду моменту, замалчивать те или иные события, либо их перевирать, я считал преступным. Какая бы ни была история, хорошая или плохая, но она именно такова. Мы уже почти закончили, как вдруг, минут за пять до конца пары, по академии пронесся тревожный, резкий и долгий звук сирены. Дернувшись, я поднялся, с удивлением глядя на дверь аудитории. Остальные студенты тоже вздрогнули, нерешительно оглядываясь. Самым нервным оказался Ботлер, сидевший на задней парте. Он, глядя на меня, подскочил так резко, что стул, на котором он сидел, с грохотом опрокинулся на пол. «Спокойно, Барри», — выставил я ладонь. «Ничего страшного еще не произошло. И даже если произойдет, в академии есть преподаватели, и они вас защитят. Волноваться не о чем». «Да я не...» Парень с досадой поморщился, переглянулся с соседом и, подняв стул, нехотя опустился обратно. «Всем преподавателям пройти в большой зал», — раздался усиленный магией голос магистра Калистратиса. «Повторяю, всем преподавателям пройти в большой зал». Найдя глазами Полдерк, я скомандовал. «Силана, пока меня нет, ты за главную. Оставайтесь здесь, никуда не ходите. Ждите меня». И главное, сохраняйте спокойствие. Знайте, вы под защитой. Сирена повторилась вновь. И я, больше немедля, покинул аудиторию. Когда я подошел, в большом зале уже кучковалось порядка двух десятков преподавателей с разных кафедр. Но, судя по встревоженным лицам и удивленным взглядам, понимали в происходящем они не больше моего. «Господа преподаватели!» В зал быстро вошла Нодерляйн, сопровождаемая магистром Калистратисом. Ее тут же завалили вопросами. Каждого интересовало, что это за сирена такая, что происходит и что им делать. «Спокойно, спокойно!» — подняла руки Сильвия. «Сработала какая-то старая система оповещения. Сейчас разбираемся, почему. Нет, неизвестно. Если кто-то когда-то и знал, то этих людей в Академии давно уже нет». «Магистр!» — бочком придвинулся я к Калистратису. «Что, действительно что-то неизвестное?» Тот только кивнул, задумчиво держа себя за бороду. «Все, что могу сказать, система действительно древняя. Магический контур внедрен в замковый камень как бы не с момента основания. И плетение незнакомое. Сейчас таким никто не пользуется. Хотя охранные чары я знаю неплохо, но даже в имперской гвардии подобного не видел. У меня засвербило под ложечкой. Очень не хотелось верить, что это последствия открытия мною прохода. Но слишком уж близки эти два события оказались по времени. «Магистр», — произнес я, лихорадочно соображая, что делать. «Может, на всякий случай прогуляемся снаружи замка, проверим, что там все тихо?» Посмотрев на меня, Калистратис уточнил. «Какое-то предчувствие, Вольдемар? Говорят, благословленные воинам могут чувствовать опасность». Можно и так сказать». Натянуто улыбнулся я. Попросил. «Только подождите пару минут, я сбегаю, переоденусь». Забежав в аудиторию, я внимательно оглядел студентов, но следов паники не заметил. Разве что при моем появлении Ботлер опять чуть не перевернул стул. «Барри, не переживай, все будет хорошо», — постарался успокоить я парня. Скрывшись в кабинете, я схватил подарок Алисы, развернул и, скинув старую мантию, принялся напяливать на себя. Не знаю, как насчет предчувствия, но здравый смысл мне четко говорил, что лишняя защита, лишней, уж простите за каламбур, не будет. Когда я вновь появился, только уже в мантии боевого мага Империи, пусть и без знаков различия, все взгляды вновь сконцентрировались на мне. В основном девичьи, надо сказать. И понятно почему. Сделана мантия была из какого-то плотного, но хорошо тянущегося материала, что облегал, вырисовывая каждую мышцу тела. Этим напоминая супергеройский прикид из фильмов Марвел. Ноги тоже были плотно обтянуты штанами из такой же ткани. Темно-синяя, она напоминала костюм Супермена, разве что без эмблемы на груди. Ну и еще одним отличием были свисающие из пояса, прикрывающие пах спереди и сзади куски ткани. Мантия давала отличную подвижность и ощущалась, как вторая кожа. «А я тебе говорила, что он служил?» — услышал я чей-то шепот. «Полдарк», — напомнил я, — «сидите здесь». «А вы полны сюрпризов», — произнес старый маг, увидев меня в обновке. «Хм, да и вы». Хмыкнул я, разглядывая на Калистратисе такую же боевую мантию, разве что немного другого оттенка. Смотрелся магистр в костюме очень колоритно, этакие супергерои на пенсии. С длинной белой бородой, впрочем, тело у него было поджарое, хоть и не такое мускулистое, как мое. «Ну, моя со мной с войны», — хмыкнул маг. «А мне подарили», — признался я. «Что ж, раз все готовы, пойдемте смотреть, что у нас снаружи». Сирена все подвывала и вываливался на крыльцо я с некоторой опаской, держа в уме парочку огненных плетений. Но пока все было как всегда. На нас никто не нападал, и мы пошли в обход. «Странно», — внезапно произнес Калистратис, направляясь к главным воротам. Я сначала не понял, о чем он, а затем увидел, что массивные створки в 4 человеческих роста, которые всегда были открыты, сбросив вековую пыль и покрывшую петли ржу, захлопнулись. Впервые на моей памяти, полностью физически перекрыв проход. И два призрачных великана, что раньше не давали посторонним войти, теперь стояли перед створками, достав и уперев в землю призрачные же дубины, явно намереваясь никому не давать выйти. Стоило нам к ним приблизиться, как они угрожающе подняли дубины и оскалились. «Вот это номер!» — пробормотал, дергая себя за бороду магистр. «Я так понимаю, ситуация не совсем стандартная?» — поинтересовался я, осторожно пятясь от повернувших оружие против нас стражей. «Я бы сказал, совсем нестандартная», — ответил Калистратис. «Впервые вижу такое поведение. Похоже, сработавший магический конструкт повлиял и на них». Тут сирена взвыла особенно громко, и над внешними стенами выросла, накрывая Академию куполом, пелена искажения. «Кристальная защита!» — выдохнул маг пораженно. «Заклинание считается утерянным, требует прорву энергии и сохранилось только в нескольких артефактах. Один есть в Императорском дворце, и еще про парочку слышал, но и у соседей наших, скорее всего, по одному-два найдется». «Не думал, что здесь тоже такое есть. И чем нам это грозит?» — уточнил я, чувствуя, как все внутри сжимается от предчувствия надвигающейся беды. «Чем-то очень нехорошим», — глухо ответил Калистратис. «Заклинание высшей защиты как-никак. Высший Вольдемар. Вот и думай». «А может, это что-то снаружи?» — с робкой надеждой предположил я. Но магистр только отрицательно мотнул головой. «Посмотри на стражей. Нет, опасность идет изнутри». На крыльцо тем временем высыпали и остальные преподаватели, разглядывая защитный купол. Подошедший Сильвии, Калистратис кратко поведал о наших наблюдениях и выводах, и та, закусив губу, коротко кивнула, ничего не сказав. и пошла обратно, командуя преподавателем. Судя по услышанному, она вполне разумно решила согнать всех студентов в большой зал и преподавателям прикрыть все подходы к нему. Ну а мы, соответственно, как самые подготовленные бойцы, должны были продолжать разведку. Тут я невольно хмыкнул. Давно ли я сам стал подготовленным бойцом? Но боевая магическая мантия и подгон от воина в виде сильно подросших физических кондиций и вправду делали меня более подготовленным к неожиданностям, чем остальная профессура. Ну а про магистра и речи не было. С его опытом и силой он был нашей самой мощной боевой единицей, без дураков. «И все-таки какой странный конструкт», — бормотал Калистратис, пока мы осматривали территорию. «Кажется смутно знакомым, но никак не могу вспомнить». «А давайте методом исключения», — предложил я. «На каких противников он точно не реагирует?» «Хм...» — покосился на меня магистр. «А почему бы и нет? Ну, давайте смотреть. Это точно не нелюдь. Сигналки на все нечеловеческие расы я помню прекрасно. Это не стихийные магические големы, и вообще не магия стихий. Это и не магия жизни, и не ментальная магия». Ни рунные печати, ни пространственная магия, ни демоническая. Хм. Снова похмыков, старый маг удивленно произнес. Вроде бы я все известные варианты перебрал, но ничего не подходит. Это какая-то неизвестная угроза. У нас просто ничего такого не существует. Однако, заметил я, чем-то вам конструкт знаком. Знаком, подтвердил магистр. А если предположить, что подобная угроза, она не из, как бы так выразиться, не из нашего времени? Может, это что-то, что существовало еще до катаклизма, а с катаклизмом исчезла? Какой-то вид магии? Какая-то опасность? Магистр, что с вами, магистр? Я увидел, как Калистратис резко побледнел и пошатнулся. Подскочил к нему, но тот уже оправился от секундной слабости и отстранил меня ладонью. «Все нормально, Вальдемар». Он, сощурившись, посмотрел еще раз на переливающийся радугой купол, затем негромко произнес. «У вас действительно все неплохо со способностью логически мыслить. Пожалуй, не зря вам доп-часы для обучения группы выделили». «И что? К чему вы пришли? Что это за угроза?» Нетерпеливо переспросил я. «Это, Вальдемар, магия мертвых». Я рассказывал, что учился у одного из магистров, когда еще был молодым. Так вот, мы тогда много про наследие древних разговаривали, и был один тип магии, который сгинул вместе с возникновением мертвых земель. Некромантия. Достаточно редкая, но мощная. Судя по всему, некромантов никогда не было много, и они все сгинули вместе со Старой Империей. Редкий дар, редкая магия. Тех, кто имел к ней склонность, никогда не обучали вместе со всеми. Не сохранилось ни методик, ни учебников, ни даже понимания, как таких одаренных находить. Сейчас официально даже упоминания о некромантии не найдешь, словно ее никогда и не существовало. Знают они только избранные. «И что нас теперь ждет?» «А вот этого я не знаю», — мрачно хохотнув, ответил Калистратис. «Магия смерти — это один большой знак вопроса. Знаешь, нам повезет, если это будет просто толпа оживших мертвецов, потому что если появится лич, высшая форма магии смерти, о которой есть лишь пара расплывчатых легенд, или некромант из древности, как-то переживший катаклизмы тысячу лет после, то даже смерть нас не спасет». «Так себе перспективка», — поежился я. «Ладно, пойдем дальше», — произнес магистр. Когда в аудиторию зашла незнакомая преподаватель, Ботлер сразу почуял неладное. И уклончивые ответы на вопросы старосты его только укрепили в своих подозрениях. Как и пропажа профессора Лакариса. На его вопрос, где их куратор, опять был дан расплывчатый ответ, что тот где-то занят снаружи на территории. И Барри понял, вот оно, начинается самое плохое. Незаметно подав сигнал товарищам, он дождался, когда их поведут по коридору в большой зал, и, оказавшись в самом хвосту колонны, воспользовавшись моментом, юркнул в сторону, спрятавшись за портьерой. Следом за ним быстро забежали и остальные. «Куда теперь? Пойдем валить черного плаща? Или пока не будем валить, а просто посмотрим? А как выйдем из замка? Или будем тут его ждать, засаду устроим?» Скороговоркой выпалил Тар, возбужденный и оттого чересчур многословный. «Не трындычи!» — поморщился Ботлер. «Дай подумать!» «Что тут думать? Валить его надо!» — решительно стукнул кулаком по ладони Авсан. «А может, мы все не так поняли?» — нерешительно произнес Маршуш. «Что, слиться решил?» — схватил того за отворот мантии графский сын. «Поздно! Теперь ты или с нами, или против нас!» «С вами я, с вами!» — испуганно произнес Маршуш. «Успокоились!» — рявкнул Ботлер. «Между собой еще разборки устраивать не хватало. Все, я решил. Идем наружу. Думаю, преподша не соврала, что черный плащ где-то снаружи. Тем более, что тот проход, что он открывал, был именно там. Сейчас он дождется, когда всех сгонят в одно место, а затем, без помех, сделает, что задумал». «Еще бы знать, что он задумал!» — тихо произнес Маршуш, не поднимая глаз. «Вот чтобы это узнать, мы и пойдем за ним», — решительно произнес Барри. «Амулеты у всех с собой? Как пользоваться, помните?» Все дружно кивнули. «Ну тогда пошли, тем ходом, что за горгульей, он в конце коридора. Как раз в бывшей казарме выйдем». Выглянув из-за портьеры и не увидев никого постороннего, четверка студентов, уже не скрываясь, бегом рванула к тайному ходу. Шаги гулко отдавались в сводчатом потолке, но еще громче стучали сердца четырех, решивших бросить вызов злодею. В крови их бурлил адский коктейль из гормонов и адреналина, приправленный толикой страха и азарта. У парней захватывало дух от собственной смелости, и только Ботлер бежал, не теряя хладнокровия. Он был полон мрачной решимости, наверное, единственный, понимавший, насколько трудное дело им предстоит. Когда они выбрались из люка в полу, которым оканчивался подземный ход, то внимательно осмотрелись. Но помещение пустовало, и все было тихо. Прокравшись к окну, Барри аккуратно выглянул наружу. Замер на секунду, затем напряженным голосом произнес: «Вижу его!» Остальные, тут же пригибаясь, подбежали, с любопытством высовываясь в окно. «Куда, блин?» — шикнул на них Ботлер. «Не спалитесь! Ниже голову, ниже! Не дай бог заметит!» «Он не один», — вновь испуганно произнес Маршуш. «С ним магистр? Неужели они вместе? Блин, еще и магистра мы точно не потянем!» Озабоченно посмотрел на товарища Авсан. «Барри, ты не говорил, что черный плащ не один?» «Я не думаю, что магистр с ним заодно», — задумчиво произнес Барри. «Помните это их похищение? Я же говорил, что там все очень подозрительно было». «Думаю, Лакарис через похищение втирался в доверие к магистру как к самому сильному магу в Академии, и теперь использует его в темную». «И что делать?» — озадаченно спросил Тар. «Ждать», — последовал лаконичный ответ. К месту, где в стене открывался проход, я подходил с опаской, стараясь, правда, не показать этого Калистратису. От того, что я признаюсь, что это все из-за меня, ничего уже не поменяется. Оправдывался я мысленно сам перед собой. Только лишние неразберихи внесу. «А это что такое?» — удивленно произнес магистр, глядя на мерцающую арку на стене. «Действительно, что-то странное», — кашлянув, произнес я, практически с ненавистью глядя на вздумавший вновь открыться проем. «Все мои надежды, что это все-таки не оно, пошли прахом. Камни стены еще не исчезли, но светящаяся строчка рун уже опоясала контур будущего прохода, грозя с минуты на минуту открыться. «Узнаешь руны?» — внезапно спросил Калистратис, вглядывающийся в арку дорези в глазах. «Не совсем», — покачал я головой. Руны походили на некоторые из тех, каким учили студентов, но были словно искаженными. «Неудивительно, это старые руны, до катаклизма еще». «А почему мы пользуемся сейчас другими?» «Потому что магия изменилась», — ответил магистр, начиная плести какое-то заковыристое заклинание. «Эти тоже сработать не должны были, но, видимо, что-то помогло». «Кровь наследника», — подумал я. «Похоже, магия крови способна обходить некоторые ограничения. Надо запомнить». Тут старый маг закончил сложное плетение и, влив прорву маны, выстрелил им в проход. Вспыхнув, заклинание легло поверх рун и засияло красным, приглушая голубоватое свечение. «Печать Сархана!» — уважительно произнес я, распознав одно из высших заклинаний, о котором знал только теоретически. Заклинание блокировало на некоторое время работу рунной магии, и, судя по влитой в него мощи, должно было удержать проход от открытия минимум на сутки, давая нам время на подготовку. «Она самая!» — тяжело дыша кивнул Калистратис. «Почти максимум моих сил. Но будем надеяться, что этого хватит». Он не договорил, как откуда-то изнутри стену замка сотряс сильнейший удар. За первым последовал еще один, вспучивший кладку, а затем третий с грохотом вышиб, раскалывая на куски каменные блоки и раскрывая темный зев прохода. «Вот об этом я не подумал», — как-то грустно произнес магистр, вцепившись в бороду. Печать блокировала только магию, и перед физическим воздействием оказалась совершенно бессильна. А затем из прохода на свет стали выбираться один за другим мертвяки. «Все-таки магия смерти», — со вздохом констатировал Калистратис. Мертвяки были старые, давно мумифицированные, и при каждом шаге с них сыпалась отвердевшая плоть. Не слишком быстрые, они, почуяв живых, целеустремленно заковыляли в нашу сторону. Широко размахнувшись, я запустил в них огненный шар. Тот влетел прямо в центр скопления нежити, взрываясь и разбрасывая трупаки по окрестностям. Вот только сильного эффекта это не принесло. Тем, кто попал в эпицентр, оторвало несколько конечностей, но даже в таком виде они продолжали ползти к нам. Все остальные же, поваленные на землю, как ни в чем не бывало, поднимались обратно на ноги. Огонь только чуть обуглил их древние кости и бессильно отступил. «Магия смерти хранит», — покачал головой Калистратис. «Их тела пропитаны ею». А мертвецы все прибывали и прибывали, выбираясь из прохода, словно их там было бесконечное количество, заполняя двор и заставляя нас отступать все дальше. Я попробовал еще несколько боевых заклинаний, но и они ситуацию в нашу пользу не переломили. И, наконец, магистр скомандовал отступление.